Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все. Иммануил Кант. Здравствуйте! Всем большой привет от меня и моего котика. В эфире программа «Накипело». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за помощь и поддержку. Свои вопросы и мнения оставляйте под этим видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Также «Человек без имени» есть ВКонтакте, ссылка на страницу в описании. Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день архитектуры, Международный день врача. Сотрудники Гельмгольца, как мы знаем, отметили это событие на прошлой неделе. Есенинский праздник поэзии. В этот день родился Сергей Александрович Есенин, один из величайших поэтов мира. Именины: Александр, Олег, Федор, Иван, Василий, Михаил и Татьяна. Поздравляем вас! И вот ангел к прошлой программе «Накипело» оставил комментарий о том, что именины Татьяны празднуют 25 января. Ангел: делаю вывод, что ваше имя Татьяна. А вообще, Татьяна празднует именины еще 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря, 18 января, как вы правильно заметили, 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября. Игра под названием «Угадай, кто же такой человек без имени» продолжается. Аленький цветочек предположила: Караулов Андрей Викторович, знак вопроса. Микрофон неплохой, а голос изменен. Интонация выдает. Аленький цветочек. Я перешел по ссылке и послушал этого человека. Ну, совсем не похоже. Интонация даже не рядом. Но спасибо вам за интерес к моей столь скромной персоне. Дальше на почту человек написал, даже не знаю, хочет пропиарить свой канал или на полном серьезе. Пишет следующее. «Привет, Павел Перец. Я узнал ваш голос. Подписан на ваш основной канал. Полностью вас поддерживаю. Если хотите быть в тени, думаю, стоит еще поработать над изменением голоса. Хотя можно вас узнать и по течению мысли. Ведь здравомыслящих людей на Ютубе очень мало. Удачи в развитии канала». Спасибо, стараемся развиваться, и помимо роликов проекта «Накипело» появилась программа «Разговоры на кухне». Есть претензии по звуку, абсолютно оправданные, а в целом передача понравилась. И это замечательно, значит, приступим к работе над вторым выпуском. Наталья пишет: «Хорошо бы создать профсоюзы собственников жилья, которые бы разбирались в тонкостях тарификации по квартирным планам, а также наделены были бы правами аудитора с предоставлением заключения и оценки управляющих компаний. Может, тогда и будут какие-то снижения цен. Профсоюзы, конечно, должны быть выбраны открытым голосованием с признаками прямой демократии». Кстати, совсем забыл сказать, сегодня отмечается еще создание Всемирной Федерации Профсоюзов. А в нашей стране профсоюзы, по-моему, только на бумаге остались. Вера пишет: «Привет, мне понравилась передача, смеялась с вами в унисон. Тема медицины мне очень близка, будем ждать новых выпусков». Спасибо вам, Вера, новый выпуск будет, скорее всего, в конце этой недели. Гарф Ф. Хорошо написал: «Спасибо вам, я как-то Гарфа Ф. назвал графом, но, как говорится, мартышка к старости слабо глазами стала». Станислав: «Программа отличная, Алекс З. Ссылки на сайты, о которых вы говорите, пишите под видео для легкости перехода. Заранее спасибо». Кот Шрёдингера написал: «Вот интересно, что стало с детьми, которых Путин облобызал?» Ох, кот Шрёдингер, надеюсь, что эти ребятишки сделали прививку от тинпулерной инфекции. Маруся оставила свой комментарий: «Класс, благодарю. Пысы, то бишь по скриптум. А что с человеником? Почему забросили?» Хотя это примерно то же самое, удача. Спасибо, Маруся, вам за ваши вопросы и комментарий. Как видите, никто ничего не забросил. Просто мы решили разграничить функции. Программа «Накипело» отвечает на ваши вопросы и комментарии, за текущие события вкратце, так что человек в полном объеме. А «Разговоры на кухне» — это более детальный разговор о событиях, про которые подробно не говорится в плохих новостях. Владимир тоже оставил позитивный отзыв. Спасибо, весьма позитивно. И вам, Владимир, большое спасибо. Андрей пишет: «В городах с населением в 30 тысяч человек 3-4 медицинских учреждения объединяют в одно, где хоть как-то более-менее обслуживают на хорошо. В нашей больнице лечат простуду и легкие травмы. Извините, что звучит цинично, но это так и есть. Если более сложная ситуация, то отправляют вас на многокилометровый поход в другой город за свой счет лечиться в медицинское учреждение, где хоть как-то вам окажут квалифицированную помощь. Но опять же, это среднее обслуживание и не факт, что качественное. Лично из моих наблюдений специалистов не хватает катастрофически. Берут на себя другие специальности всякого рода. Хирург, травматолог, уролог, терапевт, венеролог, ну и так далее. Можно конструировать до бесконечности со специальностями. У меня сразу картина. У тебя проблемы с мужским здоровьем. Реаниматолог, уролог спешит к тебе на помощь. Ой, боже мой. Как итог, 50 на 50, либо лечат, либо калечат. Диагнозы поражают иногда воображение. Часто людям говорят, что у него рак легких, но по приезду в нормальную больницу у него оказалась пневмония, а человек уже место заказал, где он будет похоронен, ну и написал завещание. Таких случаев вагон и тележка. Это вот один из примеров, какая у нас медицина. Отдельно хотелось бы отметить насчет роддомов. Их нет во многих городах вообще, приходится ездить за много километров в другие города, либо заранее в областную, так что у нас нет медицины, ну либо на уровне знахарей и шаманов. Я реалист, надеюсь, никого не обидел, это сугубо мое личное мнение. Андрей, я не думаю, что кто-то может обидеться, все-таки у нас свободная площадка, и мы зачитываем все мнения, как и позитивные, так и отрицательные, и, конечно же, критику тоже мы читаем. Спасибо вам за ваше мнение, пишите еще. Быстренько полистал сегодня новостную ленту, и три новости мне очень понравились. Первая – это уже, конечно, заезженная тема. В России с 19 сентября по 3 октября уничтожили 253 тонны санкционной продукции. А вот греческая полиция применила слезоточивый газ против манифестации пенсионеров, которые пытались прорваться к резиденции премьер-министра Алексиса Ципраса, передает телеканал Sky. Вы представляете себе такую картину? Отряд пенсионеров-мстителей таких. И еще одна новость, которая очень меня порадовала. В Новосибирске учительницы музыки объявили выговор за разучивание песни «Владимирский централ». Куда катится этот мир? Я бы хотел послушать детский хор с таким музыкальным материалом. Спасибо вам, уважаемые соратники, что смотрите, слушаете, ставите лайки, подписываетесь и делитесь этими видео с друзьями. Большая благодарность вам за помощь и поддержку. Надеюсь, на этой неделе программа «Накипело» еще выйдет. Также в конце недели появится второй выпуск проекта под названием «Разговоры на кухне». Всем, конечно же, здравствуйте. Завершить сегодняшнюю программу хочу очень интересной цитатой, которую написал Даниил. Я, правда, так и не понял, откуда она. Но образ в голове у меня сразу сложился некого такого ночного мстителя. Послушайте, очень интересно. Собачья туша в переулке поутру, след шин на разорванном брюхе. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улица — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи политикана посмотрят наверх и возопят: «Спаси нас!» Ну а я прошепчу: «Нет». Теперь весь мир стоит на краю, глядя вниз в чертово пекло. Все эти либералы, интеллектуалы, сладкоголосые болтуны. И отчего-то вдруг никто не знает, что сказать. Подо мной ужасный город. Он вопит, как скотобойня, полная умственно отсталых детей. А ночь воняет блудом и нечистой совестью.